Глава 35. А сейчас песню про школу для нас исполнит наша выпускница Василиса Солнцева. Воодушевленно объявляет ведущая, освобождая для меня сцену. Превозмогая волнение и дрожь в коленях, становлюсь перед залом, заполненным нарядными выпускниками, их растроганными родителями и учителями. Регулирую микрофонную стойку, настраивая ее под свой рост и, прокашлявшись, говорю: «Здравствуйте!» Воздух наполняется подбадривающими аплодисментами, а я перевожу взгляд чуть выше, туда, где за пультом управления звуком сидит Соколов. «Минус не нужен», — обращаюсь к нему через весь зал. Тёма находится на приличном расстоянии, но я все равно вижу его лицо. Красивое, вытянувшееся от удивления. Он сводит брови к переносице, разводит руками и одними губами произносит: «Чего?» Друг так же, как и остальные присутствующие, недоумевает, почему все идет не по плану. «Минус не нужен», — повторяю я. «Мне будет аккомпанировать моя подруга Валерия Грановская». Зал снова разражается аплодисментами, на этот раз немного заторможенными и растерянными. Прячу улыбку на губах, Лерка поднимается на сцену и занимает место за пианино, которое стоит в углу, ближе к кулисам. Пока подруга готовится, зал погружается в тишину. Кто-то смотрит на меня с любопытством, кто-то недоверчиво, но Алевтина Андреевна, завуч по воспитательной работе, и вовсе сердита. Я знаю, что ее раздражают любые, даже самые незначительные отклонения от сценария, поэтому она, очевидно, с трудом сдерживается, чтобы не взобраться на сцену и не отнять у меня микрофон. Пианино, повинуясь движению Леркиных пальцев, рождает первые звуки, и я набираю побольше воздуха в легкие. Когда я начинаю петь, лицо Алевтины Андреевны из «просто недовольного» превращается в свирепое. Теперь до нее дошло, что я не только отказалась от заранее приготовленной минусовой фонограммы, но и вообще исполняю совсем другую песню. Не про школу, как она думала, а про любовь. Про ту самую любовь, которая до крови изранила мне сердце. «Ты все знал, но толком не сумел понять. Не прошел и двух шагов. Ты поставил точку, не успев начать. Ты ушел и взамен мне не оставил ничего. Но все равно я буду тебя любить. Буду как прежде жить, только одним тобой. И вопреки всему, я выдержу, я смогу. И в сердце я сберегу эту любовь свою». Я пою неторопливо, чувственно, проживая каждое слово. Звуки вылетают из меня легко, и страх публичного выступления, который поначалу сковывал по рукам и ногам, наконец отступает. Я не знала, как рассказать Тёме о том, что у меня на душе, поэтому решила про это спеть. Текст не мой, музыка тоже, но они удивительным образом созвучны с моими внутренними переживаниями и как нельзя лучше передают суть личной драмы. Маленькая девочка безответно влюблена в лучшего друга. Разве это не печально? Поначалу я просто шарю глазами по залу, находя отклик в лицах случайных слушателей. Поднять взгляд туда, где сидит Соколов, представляется чем-то невероятно пугающим. Но чем дольше я пою, тем больше смелею, и постепенно, сантиметр за сантиметром, мой взор смещается к пространству над залом. Там много звуковой аппаратуры и царит творческий беспорядок. Там наверняка пахнет лесным шампунем и табаком. А еще там находится человек, ради которого я затеяла это выступление. Наши взгляды пересекаются, и по телу острым покалыванием пробегает озноб. Я чуть было не сбиваюсь с заданного ритма, но вовремя спохватившись, продолжаю петь. Соколов сидит, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. Он смотрит на меня пронзительно, неотрывно, напряженно. В его лице, в отличие от других слушателей, нет ни грамма воодушевления, ни капли радости. Он не подпевает, не качает головой в такт, не пытается подбодрить. Артём абсолютно бездвижен, будто окаменел, не шевелится, не моргает и, такое ощущение, не дышит. Мне трудно распознать его реакцию, трудно дать ей определение, но в одном я уверена наверняка. Он понял, что моя маленькая импровизация не случайна, что это не просто прихоть девчонки, решившей выпендриться. Возможно, он даже услышал мой завуалированный за красивыми рифмами крик души. «Все, что у тебя есть, хочу себе. Взгляды, улыбки, чувства, касания. Все должно быть только моим. Слышишь, Соколов? Моим и точка. Я заканчиваю петь. Артём медленно выдыхает. Я прямо вижу, как опускается его грудь и закрываются веки. Зрители хлопают. Кто-то даже выкрикивает комплименты из зала, но я почти не слышу обращенных ко мне слов. Все внимание поглощено Соколовым, который почему-то выглядит расстроенным. Он по-прежнему сидит с закрытыми глазами и, кажется, погружен глубоко в себя. О чем он думает? Что его беспокоит? Понравилось ли ему мое выступление? Понял ли он, что это мое признание в любви? Я продолжаю пытать Артема взглядом в надежде увидеть в его лице хотя бы проблески столь желанного осознания, но оно по-прежнему остается непроницаемым. Парень, наконец, распахивает глаза, небрежно и явно формально хлопает в ладоши, а затем снова утыкается в стоящий перед ним ноутбук. Вот и все. Ни единой эмоции, ни одного теплого взгляда. Я стою на сцене и почему-то ощущаю себя голой. Нет, одежда все еще на мне, но вот душа... Душа обнажена и уязвима. Только что я распахнула ее настежь, вывернула наизнанку, вытряхнула, выпотрошила и положила на свежевыкрашенный пол. И все ради чего? Ради внимания одного конкретного парня, которому, судя по всему, это просто не нужно. Ведущий выхватывает у меня микрофон, а затем принимается вежливо, но настойчиво спихивать меня со сцены. Мол, молодец, что спела, но пора и честь знать. У нас тут вообще-то программа. Я медленно спускаюсь по ступенькам и чувствую, как внутри меня что-то рвется, что-то тонкое и болезненно пульсирующее. Наверное, это мое измученное сердце срывается с петель и летит в черную непроглядную бездну. Там нет ни света, ни тепла. Там вообще ничего нет, одно лишь тупое, ноющее отчаяние. Снова поднимая взор на Соколова и вижу рядом с ним возникшую из ниоткуда Диану. Это как долбанный удар под дых. Больно, тошно и глаза слезятся. Что она здесь делает? Давно ли пришла? И главное, зачем? Она ведь еще в том году выпустилась. Девушка стоит чуть позади и, положив руки на плечи моего друга, что-то самозабвенно ему нашептывает. На губах Тёмы играет ленивая улыбка, и сейчас он совсем не кажется потерянным. Рядом с Орловой он превращается в того самого веселого и разбитного парня, которого мы знаем и любим. Ему нет дела ни до моих песен, ни до моих признаний. Ему вообще нет до меня дела. Пользуясь всеобщей суматохой, выныриваю в коридор и, спрятав лицо в ладонях, тяжело дышу. Надо успокоиться, надо собрать силу в кулак. Характер у меня, конечно, не как у Грановской, но я тоже не размазня. Я справлюсь, переживу. Убираю руки от лица и тут же натыкаюсь взглядом на Демида Лапина. Он сидит на подоконнике и, наблюдая за мной, преспокойно курит в приоткрытое окошко. «С ума сошел?» — вырывается у меня. «Администрация за стенкой». «Да и пофиг», — равнодушно пожимает плечами парень, продолжая неспешно потягивать сигарету. С тех пор, как Лапин перевелся в нашу школу, прошло 2 года. Частью коллектива за это время он так и не стал, но и изгоем его не назовешь. Он по-прежнему на всех смотрит свысока и порой позволяет себе провокационные высказывания, но его никто особо не трогает. Больше обходят стороной и стараются не связываться. Все-таки папа-мэр... Дело не шуточное. Благодаря Тёме после того неприглядного случая в женском туалете Демид потерял ко мне всякий интерес. Точнее, даже так. Он перестал этот интерес проявлять. Нет, само собой, периодически я ловила на себе его задумчивые взгляды, но дальше гляделок дело не заходило. И это вполне меня устраивало. «Ты красиво пела, Солнцева». Лапин делает последнюю затяжку и отщелкивает окурок в окно. «Не хочешь немного прогуляться?» «Так мы же в ресторан идем. «Поверь мне, пока все соберутся, не меньше часа пройдет. Он спрыгивает с подоконника и подходит ко мне. Расстояние между нами остается, но небольшое. Я бы сказала, минимальное для того, чтобы соблюсти грань приличия. «Идем?» Демид повторяет свое предложение. «В любой другой ситуации я бы без раздумий отказалась, но сейчас, в состоянии тотального душевного раздрая, решение сказать «нет» не кажется мне таким уж правильным. Что будет, если я просто пройдусь с Демидом по улице? Уверена, ничего страшного. Тем более мне нравится, как он смотрит. На меня, а не мимо, как Соколов. Я хоть и плохо разбираюсь в вопросах взаимоотношений, но тут и без особых знаний понятно, что я симпатична Демиду, как девушка симпатична. Да и он, если задуматься, не такой уж мерзавец и злодей. Когда Соколов его ударил, он никому не настучал. Ни директору, ни папе. Меня за все эти 2 года он тоже ни разу пальцем не тронул. Пожалуй, уже давно пора отпустить обиду и дать этому парню второй шанс. «Хорошо, давай прогуляемся», — соглашаюсь я. «Только недолго, ладно? Просто дойдем до ресторана без шумной толпы». «Как скажешь, Василиса». Демид одаривает меня мрачной улыбкой и первый устремляется к лестнице.